Дисциплина духа есть форма выявления его энергий. Можно сравнить, как в бою ведет себя трус, собою не овладевший, и герой. Как реагирует на голод человек, его победивший, и раб своего желудка. Дисциплина духа есть лучший накопитель огни. При ее наличии исключается трата энергии на ненужные чувства и переживания. Только подумать, сколько совершенно излишних мыслей, эмоций и чувств допускает недисциплинированное сознание. Все это совершенно напрасная трата драгоценной энергии огни. Ведь ее с большим успехом и плодоносно можно было бы направить на нечто иное, приносящее полезные результаты. Но астрал не терпит узды. Ему хочется вибрировать на окружающее, полную меру своих накоплений. У него ведь тоже есть накопления, стремящиеся выявить себя, соответственно, их сущности. Их выявлять значит усиливать их и позволять им расти беспредельно. Он яро восстанет, прежде всего, против дисциплины мысли, против всякого порядка, против ритма каждодневного контакта с учителем или указуемых упражнений. Даже утверждение лика в третьем глазу вызовет его бешеное противодействие, ибо обуздывает его своеволие и распущенность. Но даже простой послух собою являл известный вид дисциплины духа. Группа людей, связанных дисциплиною, представляет собою уже не толпу обывателей, но силу. Также силу являет человек, энергии которого собраны в монолит для действия. Они разбросаны по всем направлениям, как это бывает у метущихся духов. Собранность, сдержанность, владение собою, самоконтроль, спокойствие и венец всех достижений равновесия духа – суть достижения архата. Стоит потрудиться над тем, что становится неотъемлемыми достижениями человека на все время, которое есть. Сколько случайных, идущих со стороны омрачений, допускает недисциплинированное мышление. Когда становится очень темно и тьма наступает, серебряная узда духа на всех проявлениях ученика делается особенно нужной. Иначе через жизнь не пройти. Необузданные оболочки расстройства внесут в микрокосм человека, и все, что достигнуто раньше, разрушат.